Это хорошо. Еще шаг. Мужики! Я поболтал ладонями. Чую недоброе. Чего? Кто-то пренебрежительно фыркнул. Ведете как скотину, а там конец один. Пора остановиться. Обидно мне и хочется так конкретно вам поднасрать. Понимаю, погоды не сделаю, уведете куда надо. Но хочется, верите? Мужики, да он походу того. А Верон упырь молчал. Отсюда слышу скрип проклятых извилин. Думает, пытается просчитать. Я вам, мужики, бензин разолью. Просто возьму и разолью нахрен, чтоб вы, твари, потеряли в прибыли. Я шагнул к бидонам и положил руки на крышки. Очнулись торгаши только через секунду, рявкнули в несколько голосов и подступили ближе. «Отошел! Назад, мудила, назад!» А Верон все молчал. В холодных глазках непонимание. Рванул и от души врезал мне прикладом по корпусу. Судя по силе удара, атхары в мужике присутствовали, но на минималках. Или он их хорошо дозирует. Но главное, врезал, чего я и добивался. Я сомкнул пальцы, и меня швырнуло на асфальтовую корку, а следом и бадьи, чьи крышки сорвало в падении. Щедро плеснуло бензином. Кто-то подскочил, пропнул мне по ребрам. Боль и скрежет. Хорошо. Толчок позволил перевернуться, закрутить тару в щедром разливе. Больше, больше бензина. «Отпусти, мразь! Разожми руки!» «Не стрелять!» – медведем взревел лидер. Я завозился в луже, намазывая грязь. По лицу текло. Я харкнул кровью. Мышцы на приказ подняться среагировали вяло. «Ну, и чего ты добился?» Верон огляделся товарищей, нагнулся ко мне. «Чего ты, тварь, добился?» «Я...» Мне удалось встать на карачки, немного распрямился. «Я... Джимми...» Я шлепнул ладонями по разливу, в груди накатило жаром. «За пиро и долбанный мир! Выдыхайте, мясо!» Пламя не взметнулось, оно рвануло ввысь с утробным ревом, расплескалось жадным полотнищем. Определенно шире лужи. По нервам резануло обжигающе. Затрещала одежда, волосы. А маховик жара только набирал обороты. Огонь касался моей кожи, наливался белизной и бил в сторону длинными языками, где спадал багрянцем. А потом снова льнул ласковой женщиной. Запахло стейком. Ударила очередь. Звон и скрежет. Я крутнулся волчком, уходя с потенциальной траектории. Картинка смутная, напоминает скан тепловизора и отчего-то черно-белая. Я вижу 5 метущихся факелов. В тяжелых брониках есть один минус. Подселил огонь за подклад и, как на гриле, до хрустящей корочки. Я подрубил первую фигуру, кулаком ударил в черно-багровое. Пламя послушно лизнуло врага белизной. Цапнул с противника раскаленный клык ножа. «Это же нож?» Со зрением беда, трудно определиться. Второй, третий. Что-то рвануло и хлопнуло дробью. По спине чиркнуло болью и тут же чувство слизнуло пламенем. Удар, еще удар. Вой сменил тональность, уходя в ультразвук. В руке с инсталляцией точно жрущий демон поселился. Он рвал и метал. Остался лишь огонь. И ничего кроме. Пожарище схлопнулось внезапно, по щелчку. Пламя свернулось воронкой, втянулось в эпицентр, пожирая воздух. И над черными россыпями отчетливо колыхнулась красная искра атхары. Вот она как появляется. Рождение и смерть. Понял, что надсадно ору. До боли в горле. В правой руке огрызок стали. В левой – горсть золы и вроде кость. На теле ни клочка одежды и волос, лишь пепельные разводы. Новая пиро проскользнула зигзагом, словно принюхиваясь. Помню, огонек не бегал, как аква, а брал свое, жадно и уверенно. Атхара кольнула в бедро комариным укусом. Мышцы скрутила, заваливая меня на спину, выгнула дугой. Но боль слабее и приятнее, что ли, чем в первый раз. Когда тряска чутка поутихла, приподнял голову и с недоверием посмотрел на вздыбленный член. «Словил, без шуток!» Вокруг все выжжено, сизо-черное месиво, исходящее дымком. Удушливый запах обугленного мяса от 5 комков плоти в остатках униформы. А посреди – голый распластанный человече с эрекцией. От такого только бежать, вот прям конкретно рвать когти на форсаже. Я попробовал вздохнуть. Организм неохотно подтвердил мою функциональность. Оператор-стажер еще в строю. Сел и осмотрелся, стараясь не акцентироваться на возбуждении. Подобие товарного зала уничтожено, но на склад пламя не проникло, облизав жестяную преграду подпалинами. От Хара утянуло силу, и теперь есть где порезвиться. Я мотнул головой, отгоняя призраков. Сделка века. 5 трупов, и все без сдачи. А товар-то стоит. Только автоматов жалко. Угорели. Я ощупал бок. Рана запеклась в черную корку. И разом накрыла боль, заставив скрежетнуть зубами. Встать бы. Давай-ка, Джимми, по вертикали. Затошнило, но даже блевать нечем. Адская сухость. На ногах стоялось плохо. Надо бы дойти до бойцов, маякнуть и вернуться за поживой. Дым от пожара заметят, гости набегут, только успевай радоваться. Я хлопнул себя по ягодице. Звук получился неожиданно громкий. Прикрыться бы чем? Ай, хрен с ним. Шажок к выходу. Второй. Скупыми движениями разгоняя боль и вязкость. Позади, со стороны склада, назову так, прозвучал требовательный писк сигнала. Зумер? Связь? Я на секунду замер, определяясь. Пришлось вернуться. Держась за стенки, пробрался в закрома. А тут хорошо, радость для загребущего хомяка. В углу помещения на 30-40 квадратов аккуратно пристроены 2 тележки. Подвеска странная, разнесена шире корпуса и по виду сильно подвижная. Колеса широкие, литые. Теперь понятна грузоподъемность торговой бригады. Впряглись и тащили. Новый сигнал направил меня к небольшому столику, сложенному из ящиков. Рядом складной стульчик, перед которым прямоугольная коробка передатчика. Корпус без видимых креплений. Пара кнопок, решетка динамика. Требовательный зеленый огонек вызова и микрофон, приваренный к верхней грани. Под кнопкой надпись «Самшит 12». Никогда не видел. Более того, крепло ощущение, что такая хрень в принципе не должна здесь работать. Но ведь работала и нудно пищала. Я ткнул кнопку под индикатором. Что-то зашуршало и треснуло. «Верон!» – пробился мужской голос. «Какого? Верон!» Кольнула острая жалость. «Такой шикарный источник информации и не для меня». Холодный наплыв воздуха заставил зябко поежиться. Я еще раз осмотрел прибор и, не найдя переключателей приема передачи, просто сказал. «Верон не ответит». Голос поперхнулся. Из динамика ровно звучал шорох статики, музыка космоса и безнадеги. На торговцев я делал хорошую ставку, а вот не свезло. «Что с остальными?» – спросил он сурово. «Они не потянули сделку». Отвечать не хотелось, но я надеялся выжать лишнюю крупицу данных. «Ты чё, тварь, волокёшь?» – сорвался голос. И, харкая злобой, уточнил. «Ты тот?» Никогда не понимал настолько общих вопросов. И что тут отвечать? Я ведь по-любому тот. «Я Регион 5», – выплюнул собеседник, точно ставил жирную точку, которая всё объяснит и расставит по полочкам. «Ну, а я Джимми». «Да что, твою мать, происходит?» Нервишки у собеседника ни к черту. «Кто ты такой?» Ответа торговец не дождался и заорал. «Тебе конец, мразь, ты слышишь? Тот, кто принял семя, кто принял сраную машину, таких мы давим на кости и мясо, ты меня понял?» «Я вообще не понимаю, о чем речь». Сказал я спокойно, и на том конце связи задохнулись и закашлялись. С минуту стояла благословенная тишина. «Вот какого хера ты появился? Ведь все было хорошо, ровно было». Регион неожиданно успокоился. «Это тебя разорители ищут?» «Вроде да». «А теперь и мы постараемся.

и 7244211. А вот теперь что-то новое. Запрос на квоту энергоподдержки. Ожидание. Замигал плафон. Вот и проявилась некая обыденная жилка древней машинерии. Всем нужно питание, и никто не всесилен. Я тихо порадовался, давя ладонь, которую ощутимо покалывала. За стеной скрижетнуло особенно громко. В комнате посветлело, отчего яснее проступила непроглядная роспись на стенах. Появилась новая надпись. «Сенс 7244253 приветствует оператора-стажера». Обработка данных. Подтверждение. Стазис основа 61%. Зафиксирована ударная дестабилизация. Необходимо срочное вмешательство ячейки 7244 для обработки. Элемент Ванхи. 2,1%. Нестабильная интеграция. Необходима ячейка 7244 для анализа. Несущественно. Элемент Апах. 0,8%. Нестабильная интеграция. Отсутствие корреляции. Необходима ячейка 7244 для анализа и настройки. Несущественно. Изменения я зафиксировал и принял в разработку. Познай силу и слабость, чтобы воздать врагам под жопу. Но перемены лишь набирали обороты. Новая надпись. Формирование каналов. Триангуляция. Ожидайте. Вычисление. Ячейка 7244 идентифицирована. Необходимо вмешательство. Перенастройка функции. Меня накрыло по самые корни. Успел только зашипеть, стравливая ярость. В принципе, неудобно трястись, когда одна рука приклеена к столешнице. Узор на тыльной стороне ладони полыхнул зеленью. Цвет чистый, как у первосортного био. Появилась новая надпись. Функция перенастроена. Требуется активация ячейки 7244. Срок 20 циклов. От стола меня отшвырнуло. Минуту-другую я целился в аппаратуру, подспудно взывая к экономии. Патроны, дефицит, дефицит же! Шаг за шагом отступил к выходу, где коротко выдохнул и рванул в обратный путь. Ячейка ждет, и уж ее я поимею по полной. Сцежу на максимуме больного желания, но с приятной улыбкой. Уж слишком много ответов она скрывает. У подъема наверх мысль оборвалась. Я замер, выглядывая в густой сумрак. В бараке кто-то был. Слышались голоса. По стенкам шахты изредка скользили отблески света. Я одолел подъем в десяток секунд, изгнав мысли о ненадежности скоб. Зажмут в тупике, потом не оправдаешься. Короткий мазок луча. Фонарик? И следом красноватый отблеск. Освещение комплексное, на любой вкус. «Здесь! Чую!» — рявкнули хрипло. «Старые Адхары! Хорошие Адхары!» «Да нету тут ни хрена!» — ответили басовито. «Старье держим!» «Споришь, дикий?» — прошелестел новый голос. «Так там только дыра и тупик!» «Ширма!» — хрип напрягал потусторонними нотками. «И чё, закрыто же?» «Конго, да я вчера здесь даже наложил!» «Ты что, охренел?» «Всем молчать! Ищите!» «Нехорошо, так скажу». Я украдкой выглянул на пару миллиметров. Силуэты за стеллажами. Факельные ореолы, лучи двух фонарей, что стягивались к норке. Командовали разорители. Контраст с интонациями местных разительный. Даже у Конга, если правильно запомнил главного, с языка льется лишь борзость и талика силы. А уж изанутых посланников сквозит чем-то жутким. Шаги и скрипы. Что-то я медлю. Отвык ведь, сам понимаю. Кому там постоянно взывает боевая тройка? Какому-то крезу? Я чмокнул снятую гранату и гаркнул. «Крез! Говно!» За стеллажами взвизгнули циркуляркой с едва уловимыми женскими нотками. «Добро пожаловать, ведьмы!» Зашуршало, грохнуло. «Чую!» Я метнул F1 легким движением кисти. Почти вскользь. И сгорбился в шахте. а взорвалось ощутимо сильнее положенного. Приглушило, дернуло. Треск слился с грохотом и визгом. Я взметнулся вверх. Кувырок от жерла люка к решетке немного смазался. По левому плечу прилетело чем-то твердым. В сизом зареве разглядел смуглого гиганта, льющего на пол багровую гущу. Мужик, несмотря на раны, пошел в клинч. Цапнул рукой, потянул. Силен, зараза! Я выстрелил дважды из ТТ, почти с разгрузки по вертикали. Первой пулей качнул назад, второй засадил под подбородок. Смуглый закинулся и что-то узрел на потолке. Этот в минус. Едкий дым колыхнулся танцем теней. Я сдвинулся в проход. Свободные векторы на 9 и 12. Короткими очередями перечеркнул сизые облака. Угадал. С левого прохода сорвалась подраненная тень. Визг ведьмы полоснул по ушам. Помню, любят уворачиваться. На второй отсечке подловил. Пуля попала в грудь вражины. Удар ножом. Уход. Среди опрокинутых стеллажей раскиданы тела, ворочавшееся мясо. Контрольный. Еще один. За ногу ухватили черные пальцы. Крики усиливаются. Время отступает. Я шаркнул рукой по разорванному пончу и нащупал искомое. Пистолет-пулемет. Любимая игрушка лидера боевой тройки. Патроны высадил длинной очередью, смещаясь к выходу. С внешней стены доски взорвались щепой от попадания из шмалобоя. «Убрал! Убрал, я сказал! Там конга и кирзач!» «Прудаиты!» Из полутьмы вынырнула худая фигура. Мужчина в плаще, перемазанном красным. Лысый костистый череп и свирепый огонь в маленьких алых глазках. Инсталляция задергалась от фона Адхар. Это и есть эмиссар. Упырь двигался быстро. И неправильно, нарушая механику анатомии. Гнулся в неположенных местах, точно пластилиновый. Хрен угадаешь, откуда прилетит. Два первых удара я пропустил. Потратил троечку пуль, кривясь от боли. Все промах. В голове поселился праздничный салют. Я разорвал дистанцию, слепо кувыркнувшись назад. Кто-то застонал под моим локтем. Пустил очередь на вероятный вектор ухода цели. Но хмырь изогнулся под немыслимым углом. Оскалился. «Крест благоволит! Возьму!» «Пошел нахер!» Я вскинул ладонь навстречу рывку. Воздух хлопнул сухим жаром, завихрился. Противник споткнулся, закрываясь. Двумя пулями я расплескал его лысую головенку. Многовато обращенных на единицу времени. Но вот на Адхары, которые останутся после эмиссара, я бы посмотрел. Не побрезговал. Должно быть любопытный набор. Руку рванула короткая боль. Я разглядел под стеллажом женский силуэт, готовый к новому броску. Выстрел? Это тоже в минус. К выходу. Только трудновато двигаться. Три вдоха. Закашлялся и завалился на воющего мужика. Рывком продвинулся к дверному проему. На пороге успел поднырнуть под размашистые удары. Полоснул ножом. Пропнул почему-то мягкому. Факелы, огни, вопли. Взобрался на сарай. Преодолел пару крыш. Свистнул болт, лизнув порывом воздуха. Очередью подавил рьяных прудаитов. Есть пара секунд. Сверзился в проход между строений и резко изменил направление бега. Раздергаю противника на пересеченке. Старый трюк. В грудь увесисто врезалась сталь. Я смахнул дерзкого прикладом. Отметился еще несколькими попаданиями из автомата. Пора менять магазин. И где-то здесь я видел приятные огоньки горелок. «Я его вижу! Карася завалили!» «Придурок, это свой! Драчун это!» В темноте заполошно завизжали. Три горелки я отправил в короткий полет к деревянному зодчеству. В две попал. Плеснуло пламя, а я уже ковыляю к периметру. «Убью!» Блеснул меч. Шлепнула пуля. Перемахнув тело, врезался в фанерный закуток. Две секунды. Лишь две. Если еще доведется, обложусь перед боем био и буду жрать, как не в себя. Жаль, раньше не сообразил. В проход между домиков выплеснула толпа. Поворот, короткий подъем на штабель досок. Шаткий мосток до крыши хлипкого вагончика. В спину прилетела боль. Спас бронежилет, но высоту я потерял, закатился в заросли. Вскинулся, разворачиваясь. Свинцовые гостинцы притормозили преследователей. Я уткнулся в забор. Нашел-таки. По опоре затянул себя на верхнюю грань и кулем нырнул в темноту. В полете успел приглядеться к городским пейзажам. Черное на черном. Вышел почти удачно, лишь бы заставить тело бежать. Заставил. Прям почувствовал, как инсталляция взвыла предупреждающе. «Да ты моя хорошая, тащи меня вперед!» Впереди овражек, огрызки столбов. Прудаиты редкой стаей вырулили мне в кильватер. Что орали, я уже не воспринимал. Только тени, щелчки тетивы и редкие выстрелы. В преследование ударились не все. Часть спасала лагерь. Черти подбили меня на пятой минуте. Прилетело в бедро. Еще бы метр! С прицеливанием обозначилась проблема. Я ударился о контейнер. Сквозь муть в глазах попытался различить цвет и заорал. «Шест! Крысу в бой!» Уже сползая на землю, оскалился при звуках добротной очереди. ТТ в руках сухо щелкнул. Метнул нож. Шест все-таки переступил через свою жадность. Из-за контейнера вынырнула телега, разогнанная бойцом. За упакованным барахлом тряслась на ухабах крыса. Орала по матери и жала на спусковой крючок. Чисто фатум на тачанке. Столкновение перемешало тела. Но столб тощего богомола с воздетым топором виден отчетливо. «Командир!» Рев манит, зовет меня. Я оттолкнулся, зашипел, и тело послушалось. Шаг, выстрел. В бок, выстрел. Разворот, уход, опять выстрел. «Джимми!» Я осознал, что мелкая орет мне прямо в лицо и трясет за плечо. Прудаиты бежали. Их еще в достатке, но тяга к жизни вразумила. Через часок очнутся, подобьют итоги и вернутся опять. Но час у нас есть. «За дело?» – спросил я у скособоченного шеста, толкавшего тележку. А транспорт торговцев вздюжил, чутка помялся борт, да и только. «Пропороли немного. Херня!» Тощий без церемонии закинул меня поверх барахла. «Двигаем туда!» Я показал параллель с лагерем прудаитов, градусов на 30 от вездесущей оси. И быстро сожрали по паре био, мне самую жирную. Несколько часов трясло на тележке. Хрип дыхания перемежался с шорохом, а мир сузился до тропки межквартальных завалов. Шест рассудил верно. Первонаперво надо найти уголок подремучий и позволить группе короткую передышку. Как он ориентировался в темноте, это отдельный вопрос. Пару раз застревали в развалах и выручала только отменная сила тощего. Да крыса способствовала, наматывала круги, разведывала. Нас провожали, ну или встречали, редкие зорницы молний. Прислушавшись к организму, попросил шеста притормозить и перелез на обломок покрупнее, для начала. Хватит прохлаждаться, могу чутка стоптать ноги. Мышцы, которые хоть и тянуло, исправно взвыли от нагрузки. Жми протоплазма, качай. Дальше похромал рядом с телегой. С первой волной рассвета, радиально плеснувшей от далекой оси, остановились в небольшом скверике. На площадке, огражденной снулыми баррикадами, где неведомые силы пытались держать оборону. Шест закатил телегу под обвисший тент. Сами расположились рядом, хотя сказано громко. Повалились на мусорный настил и замолчали, переводя дыхание. С моего молчаливого одобрения пустили по кругу бутылку воды с растворенной в ней био. Я задумчиво обернулся к туманному окончанию сквера. Сигнал ячейки 7244 прослеживался ощутимо ярче сенсов. Никакой конкретики, конечно. Иди, блин, пока не воздастся. Расстояние – фикция, просто антураж. Оружие почистить. Не дергайтесь, покажу как. Перекусим, обработаем раны. На все даю час. Посмотрел на сосредоточенные лица бойцов. Сработали хорошо, но надо лучше. И еще. Я секунду подумал, надо ли говорить. Вопрос вне протокола. В прошлом я такого себе не позволял. За нами идут всем кагалам. Торговцы, разорители и шушера помельче. Дерьмо накатывает. Дальше только веселье. Если есть сомнения, озвучьте сейчас. Выслушаю. Мы помолчали. Крыса теребила верного малюту. Шест скреб щетину. «Остро! Палит жопу, это да!» — решился тощий. «Но мы ведь живые, как без сомнений. Но вопрос обидный, Джимми. Мы ведь идем за тобой. Нескладно объясняю по ходу, да?» «Тощий, ты вообще хреново излагаешь!» — рубанула мелкая. «Мы — группа!» «Командир, она ж сама наскребает! Откуда бесстрашие плюгавая?» «Ты как меня назвал?» Я отрешился от злобного шипения, вернувшись к изучению переломанного сквера. Дорога вела нас вглубь Рытвины, туда, где, по словам местных, игрались активно жрущие сухие и базировались неизвестные лагеря. «Воистину, будет весело!»